Медленно поморщившись, адмирал понял, что меры принимать все равно придется. Эти разумные, видимо, надеются на тот факт, что после ухода эскадры они снова займутся грабежом пролетающих кораблей. Проблема была в том, что эта колония находилась немного в стороне от общей территории империи, и через нее могли пролетать корабли, направляющиеся не только на территорию самой империи, но и, к примеру, на территорию республики Хагдан. Как вы думаете, что произойдет, если кто-нибудь из республиканцев наткнется на подобное приветствие? В этом случае возможны проблемы. Военный флот империи с военным флотом республики и так слишком часто конфликтовали. А тут еще и такой повод будет? Нет, этого позволить было просто нельзя. Нужно принимать меры, и принимать их достаточно быстро и эффективно. Будем считать, что вы на некоторое время отвлекли мое внимание. Адмирал медленно покосился на экран, с которого на него ожидающим взглядом смотрел губернатор колонии, только что переславший на личный счет офицера 100 миллионов кредитов. В общем так, бери сейчас своего помощника, и я жду вас на борту своего корабля. Все только для того, чтобы побеседовать с вами. Побеседовать лично. Я надеюсь, мне не нужно вам объяснять, что это нужно сделать очень быстро. У меня нет настроения торчать здесь дольше. Кроме того, я собираюсь оставить в вашей колонии своих офицеров. И поэтому мне бы хотелось, чтобы никаких конфликтных ситуаций между вами не было. Так что, у вас полчаса, чтобы прибыть ко мне на борт. И адмирал Бирну Мугаби совершенно не шутил. Он понимал, что нужно принять меры. А меры нужно было принимать весьма быстро. Не хватало еще, чтобы разумные, которые вели себя подобным образом, привлекли к себе слишком много внимания. Такое могло быть весьма опасным. И тут ничего не поделаешь. Колонию нужно было сохранить. И не только ради империи, но и ради себя. Ведь его собственная великая семья на Совете может совершенно случайно получить возможность контролировать эту звездную систему и получать с нее для себя доход. А про это забывать тоже нельзя. Лишним доход не бывает. И чем больше звездных систем контролирует великая семья, тем богаче и значимее она становится. Он не просто так намеревался оставить здесь линкор и два тяжелых крейсера, вместе с средним носителем. Это определенные траты средств его семьи. Таким образом он сможет взять под контроль эту колонию, и впоследствии использовать этот шанс, который упускать просто не намерен. Что поделаешь, но деньги всегда нужны, особенно для таких, как он. Мало кто знал то, что боевую эскадру великому адмиралу приходилось держать фактически на собственные деньги, которые выделяла его семья. Нет, не подумайте. Титул великого и боевого адмирала он заслужил, действительно участвуя в сражениях и побеждая в них. Но также необходимо было учитывать, что в таких сражениях многое решают именно технологии. Например, при сражении с теми же самыми кораблями конфедерации Делус, тут ничего не поделаешь. Приходилось надеяться на орудия тяжелого корабля, а также и возможности зенитных установок, которые успеют отбить приближающиеся торпеды и ракеты противника. Не всегда это получалось, но выбора не было. Именно поэтому он и не чурался тратить деньги на свою эскадру. Все корабли в его эскадре были пятого поколения. Все они имели максимальную комплектацию по оружию и боевым единицам. Так был хоть какой-то шанс уравнять силы с потенциальным врагом. А тут такой сюрприз, и где только взялись эти идиоты. Ну, что ж, он сам был не против того, чтобы получить в свои руки колонию, которую его семья сможет использовать более эффективно. Командир боевой группы, которая останется охранять эту колонию, уже был в курсе происходящего и знал, что ему делать. А с этими умниками будет другой разговор. Слишком уж они были самостоятельные. Конечно, кто-нибудь скажет адмиралу, что он ведь получил только что 100 миллионов кредитов. Так почему бы ему не оставить колонию в покое? Нет, деньги он получил. И семья этого идиота не будет выплачивать полностью кредит империи. Кредит будет считаться погашенным. Ведь колония была основана, территория империи таким образом немного увеличилась. Факт остается фактом. Да и никто не будет требовать выплаты кредита у великой семьи Мугаби, которая возьмет эту колонию под свой надзор. Этот вопрос уже решен. Но что делать с этими разумниками, которые сейчас на челноке собираются направиться к нему в гости? Это тоже решалось довольно легко и просто. На мостике. Немного глухо произнес адмирал, прекрасно понимая, что все офицеры прекрасно его слышат. Взлетающий челнок с планеты должен погибнуть. Так что устройте какой-нибудь сбой в системах вооружения. Эти придурки мне живыми не нужны. Жестоко, да, но тут ничего не поделаешь. Эти разумные сами были виноваты в случившемся, не надо было делать глупостей. Если бы они действовали так, как было нужно, то сам адмирал никогда не обратил бы внимания на эту звездную систему. Может быть, и обратил когда-нибудь бы, если бы здесь был найден какой-нибудь ценный и стратегически важный ресурс для империи Арвар, хотя он наверняка здесь есть, иначе бы колонию здесь не основывали. Даже сама планета А-класса является стратегическим ресурсом, и тут ничего не поделаешь. Но даже в этом случае можно понять одно: адмирал в своем праве, и может судить этих разумных так, как посчитает нужным. За такие ошибки нужно расплачиваться кровью, и его офицеры четко поняли приказ. Поэтому он отнюдь и не удивился, когда небольшой старенький челнок, стартовавший с планеты и довольно бодро помчавшийся в сторону его флагмана, неожиданно получил очередь из одной автоматической турели, видимо вышедшей из-под контроля. У пассажиров челнока не было ни единого шанса. Челнок был гражданского типа, броню и вооружение не нес, и защититься от очереди разрывных снарядов, которые исковеркали его корпус, разорвав на куски, ничем не мог. «Какое горе!» – медленно покачал головой адмирал Бирну Мугаби, кивнувший головой на вопросительный взгляд офицера систем защиты. «Что поделаешь, придется наказать рабов, которые обслуживали эту башню. А теперь, найдите мне того, кто там замещает этого придурка, и его заместителя, идиота. Мне нужно знать, есть ли там адекватные разумные». Еще через пару часов его флагманы эскадра начали разгон, оставив дежурную группу в этой системе. Позже сюда прибудет управляющий от его семьи. Более того, надо будет здесь установить боевую станцию. Допросив уцелевшего помощника губернатора колонии, который буквально серел и дрожал от страха, адмирал выяснил, что здесь действительно есть ресурсы, которые выражались в редких материалах, находящихся в астероидном поле. Да и на планете была пара рудных месторождений, что тоже было весьма важным. Поэтому необходимо было получить возможность защищать эту территорию более серьезно. Так что здесь в ближайшее время начнется строительство боевой станции, а также и орбитальной торговой станции. Сам адмирал прекрасно понимал, что такое удобное расположение этой планетной системы, через которую будут проходить различные корабли, идущие на территорию Содружества с этой части фронтира и окраинных миров, дают ему возможность зарабатывать не только на ресурсах, но и на торговле. Так что выбора действительно нет, придется это делать, но именно в этом случае его семья ничего против иметь не будет, и только по той причине, что прекрасно понимают выгоду от подобных вложений средств. Когда его флот добрался до первого ретранслятора Содружества, он тут же отправил письмо в свою резиденцию, где глава семьи Мугаби должен был принять меры. Этот старик сам прекрасно понимал, что его наследник действует на благо семьи, так что ответ не заставил себя ждать. Буквально через полчаса, пока корабль продолжал разгоняться, адмирал получил сообщение о том, что управляющий уже собирается, попутно подготавливая все необходимое для начала строительства боевой станции и орбитальной базы на той планете. Старик полностью поддержал своего наследника и согласился с тем фактом, что там необходимо построить торговую станцию. Это дело выгодное, тем более, что есть возможность повысить свое благосостояние, не завися от основных законов империи. Проблема была в том, что в империи Арвар никто из чужаков не торговал чем-то важным в виде тех же редких ресурсов, хотя бы по той причине, что по закону необходимо было цены для подобных разумных регулировать искусственно, и это было не на пользу империи, но этот закон был принят императором, и тут ничего не поделаешь. Зато в такой колонии можно было выставить стандартные цены для содружества. Выгоду понять несложно. Те же самые, к примеру, хозяева кораблей, которые идут в сторону содружества, будут рады продать свой товар здесь по тем же самым ценам, чтобы успеть вернуться обратно во фронтир для получения очередной партии груза. Также в этой системе можно будет выкупать товары и у пиратов. Далеко на территорию Содружества некоторые из этих разумных предпочитают не соваться, а тут все как раз под рукой. Удобно? Удобно. И главное в том, что сама империя от этого тоже будет иметь какой-то доход. Не такой, конечно, как сама великая семья Мугаби. Да, это и не суть важно. Важно другое. Важно то, что колония осталась под патронажем государства, а это очень важно. Свои территории империя Арвар отдавать не желала, даже в таком, достаточно глупом деле. А кто его назовет серьезным? Если бы этот губернатор колонии не маялся дурью, все было бы в порядке. Но теперь уже было поздно говорить о чем-то подобном. Важен был факт, то, что случилось, то случилось, и теперь уже ситуацию не изменить. Его семья взяла контроль над этой территорией, а раз это случилось, то значит так тому и быть. Он не собирался как-то отыгрывать ситуацию назад, так как Бирну Мугаби сам прекрасно понимал то, чем больше его собственный великий дом будет иметь доходов, тем больше денег будет в их казне, а чем больше денег будет в казне, тем больше он сможет потратить средств на обновление своего боевого флота. А значит, у него будет больше возможностей для того, чтобы в один прекрасный момент преподнести значительные сюрпризы врагам не только империи, но и своей собственной семьи. А это было все достаточно важно. И поэтому, как бы он этого не отрицал, адмиралу придется решать вопрос с тем молодым пареньком, который оказал такую услугу его семейству, сообщив о случившемся именно ему и никому другому. Конечно, кто-нибудь сказал бы, что все это всего лишь заслуга самого адмирала, но в данном случае можно понять тот факт, что если бы не его собственные действия, то в данном случае все происходящее могло остаться просто как своеобразный фон всех обычных историй на территории империи в отношении граждан других государств Содружества. Однако он сам отлично понимал, что именно благодаря этому известию, а также и всей этой информации, и телеметрии, которую предоставил этот молодой паренек, не считая его действий по уничтожению кораблей и охраны этой звездной системы, то сам Бирну Мугаби ничего бы здесь просто не смог бы сделать, так как для того, чтобы здесь что-то делать, адмиралу пришлось бы сначала проводить следствие, вызывать дознавателей с империи, а в этом случае департамент дознавателей империи действовал бы на благо императора, но никак не отдельно взятой великой семьи. Уже только поэтому можно было понять всю выгоду, которую его семейство получило от действий молодого паренька, который выглядел слишком уж юным для опытного интригана, которым оказался на самом деле. Честно говоря, наследник великой семьи, являвшийся на данный момент великим адмиралом, очень часто задумывался о том, что бы он делал, если бы в его семье появился некто подобный. Что-то ему подсказывает, что сам Бирну Мугаби достаточно быстро лишился бы любых возможностей к наследованию, и просто бы остался где-нибудь на обочине жизни. И это в лучшем случае. Слишком уж быстро решал проблемы этот паренек. Хотя, ведь он в ответ за свои услуги ничего не попросил. Подумав об этом, адмирал Бирну Мугаби тихо усмехнулся. А кто сказал, что он потом не попросит? Может быть, он заведомо уже знал, что великая семья постарается все равно вернуть долг. А если он сам ничего не попросил, то долг увеличивается многократно. Такие были правила и обычаи в империи Арвар. Тут тоже ничего не поделаешь. Если бы этот мальчишка сразу попросил что-то в качестве своеобразной компенсации, даже, к примеру, те же самые деньги или, демоны задери, тяжелые линкоры империи пятого поколения в подарок, можно было бы сказать, что долг полностью уплачен. Но сейчас, учитывая тот факт, что семья адмирала получила довольно приличную прибавку к своему доходу, а также и возможность еще больше усилить свои позиции, можно было понять, что с каждым месяцем такой долг будет еще больше расти. Так как можно понять главное, никто не мог обвинить семью адмирала в том, что они не возвращают подобные долги. А значит, придется подумать над этим вопросом. Тем более, что этот мальчишка сам согласился по возможности помочь флоту империи, а в частности эскадре адмирала, в случае возникновения проблем с теми же механоидами. Ну, что ж, возможно, это вариант. Дело в том, что несколько таких ресурсных баз, которые были обнаружены империей некоторое время назад, подверглись нападениям представителей искусственной расы, и ничем хорошим для них это не закончилось. Хитрость ситуации была в том, что если адмирал Бирну Мугаби атакует эту систему и сумеет ее отбить только своими силами, то в данном случае легко понять тот факт, кто именно будет хозяйничать в такой звездной системе. Именно его семья получит полностью контроль и все ресурсы в свое распоряжение. А это, как ни крути, деньги. Значит, нужно остановиться на этом вопросе. Придется снова планировать и решать, ведь именно таким образом у него есть возможность удивить противника и преподнести ему весьма неприятные сюрпризы. Особенно, если в таком деле будет участвовать такой же тяжелый корабль, как у этого паренька. Дело в том, что изучив тщательно телеметрию, Бирну Мугаби понял, что парень не чурается комбинировать различные виды вооружений на своем корабле, а это говорило о многом. Значит, есть шанс получить нужный результат. Конечно, сражаться с целым дестроером адмирал вряд ли рискнет, сил для этого у него слишком мало, но есть возможность и шанс получить желаемое меньшими затратами, и тут ничего не поделаешь. Придется постараться. Размышляя над всеми этими вопросами, офицер понимал, что в данном случае ему действительно надо решать этот вопрос кардинально. Он соберет все боевые силы своей семьи и бросит на захват тех самых рудных баз, которые потеряла империя, после чего там нужно будет сразу начать строить боевые станции. Что-то ему подсказывало, что механоиды не оставят подобное хамство без ответа. Стоит поставить в такой звездной системе пару боевых станций хотя бы четвертого поколения, и нападение на такую систему станет для механоидов просто нерентабельным. Потери будут слишком велики, и корабли АИ обойдут это место стороной. Что поделаешь, но эти искусственные существа не были чужды логике, и поэтому можно было понять, что существует возможность их вынудить избегать подобных столкновений интересов. Главное, при строительстве такой боевой станции, в первую очередь установить и запустить в работу огневой пояс, те самые башни тяжелых орудий, которые могут вести огонь на огромных дистанциях сверхтяжелыми снарядами, имеющими огромную разрушительную силу. Таким образом можно будет встретить даже дестроера, если тот вдруг сунет свой металлический нос в чужую звездную систему. Однако, для начала следует постараться избавиться от кораблей охранения, которые сейчас там имеются. По сути, эти корабли очень сильно напоминают боевые корабли Республики Хагдан. Можно пообещать этому пареньку за участие в таком столкновении, к примеру, часть трофеев, или же деньги, в обмен на подбитые корабли. Да мало ли чего можно пообещать, главное, чтобы этот разумный согласился. Видимо, ему придется попытаться все-таки с ним договориться. Но для начала необходимо собрать ударную группу хотя бы из нескольких тяжелых линкоров Империи. Он сам отлично понимал, что на дальней дистанции тяжелые линкоры Империи могут потягаться с таким же линкором тех же АИ. Вот только в данном случае не стоит забывать главное. Тяжелый линкор Империи достаточно быстро подвергнется атаке москитов, а для этого нужны корабли с более эффективной системой защиты, чем у кораблей Империи. Тут уж ничего не поделаешь, но постараться придется. Главное, чтобы удалось провести эти переговоры в нужном ключе. Но этот парень, видимо, заранее понимает, что с членом великой семьи нужно дружить, а значит, шанс все-таки есть. Решительно хмыкнув, адмирал Бирну Мугаби принялся тут же планировать свои действия. Для начала ему придется встретиться с патриархом своей семьи и попытаться объяснить ему причины для подобных весьма затратных действий. Также ему нужно будет предоставить анализ аналитического кластера, который даст понять, что у его семьи действительно есть шанс сделать все это самостоятельно. Если им удастся очистить от АИ хотя бы одну ресурсную базу, то благосостояние семьи Мугаби усилится в несколько раз. А если получится очистить две или даже три, в этом случае их семья достаточно быстро займет лидирующие позиции. Подумав об этом, адмирал тихо усмехнулся. Главное, чтобы посторонние не догадались о его ударной силе, которую он намеревается использовать. Ведь понятно же, что в следующий раз представители других благородных семейств начнут пытаться точно так же захватывать у механоидов звездные системы. Вот только этим разумным ничего хорошего не светит, ведь они не знают главного фактора, который этот офицер намеревается использовать в личных целях. У них нет такого союзника, обладающего довольно серьезным и мощным боевым кораблем. Ведь на борту этого корабля сам адмирал видел довольно крупную группировку москитов. По сути, этот корабль является своеобразной смесью между тяжелым линкором и средним, или даже тяжелым носителем. Уникальный корабль, он сможет защитить флагман его эскадры, а также и сражаться наравне с тяжелыми кораблями АИ. А это важный момент, который забывать нельзя. Благодаря этому, у него есть возможность добиться желаемого, а у других нет. Великие семьи, потратившие свои ресурсы на бесполезное противостояние, ослабеют, и в результате, сами в конце концов будут вынуждены склонить головы перед его семьей, а это тоже очень важно. Та семья, которая пользуется уважением у других великих семей, имеет право диктовать свою волю, а именно совет великих семей решает то, как жить в империи остальным разумным. Возможно, у него появится шанс впоследствии самому стать председателем такого совета, но пока что этим делом занимается его старый отец, и тут ничего не поделаешь. Старик тоже был весьма интересным субъектом. Опасаясь за свою жизнь, он даже с собственным сыном встречался только в присутствии телохранителей, ведь он был уверен в том, что тот постарается при удобном случае избавиться от мешающего ему старика. Да, в империи иногда подобное случалось, вот только сам Бирну Мугаби таких глупостей делать не собирался, не видел для этого никакого смысла. Однако, его подобное не сильно беспокоило, больше переживать ему приходилось в отношении тех нюансов, чтобы этот молодой паренек, имевший отношение к гражданам Федерации Неви, все-таки сдержал свое обещание. Поэтому придется запросить у него подтверждение подобных планов. При этом надо объяснить ему всю задумку полностью. Этот парень не из тех, кто будет действовать, позволяя себя использовать в темную. Поэтому лучше не рисковать. Если он поймет, что его обманули, то может просто развернуться и увести свой корабль. И тогда план провалится. Главной сложностью для таких наступательных действий был именно тот факт, что эскадре великого адмирала необходимо будет сначала собрать свои корабли в чужой системе для ведения полномасштабного сражения. Как известно, даже если корабли ушли в гиперпространство одновременно, в чужую звездную систему они будут входить поодиночке и с большим разбросом. Мало того, что по времени, но и в пространстве. А значит, нужно будет постараться максимально быстро связать противника боем, чтобы тот не мог начать бить входящие разрозненно корабли эскадры по одному. А это возможно только в том случае, если первые два корабля окажутся достаточно более способными для этого. И тут ничего не поделаешь. Конечно, кто-нибудь предложит адмиралу Бирну Мугаби попытаться использовать свой собственный носитель, имеющийся в его эскадре. Этот сверхтяжелый носитель несет на борту 120 москитов и является одним из самых мощных кораблей подобного класса в империи. Однако, стоит учитывать тот факт, что в данном случае этот носитель не несет тяжелой брони и тяжелого вооружения. Стоит поблизости от него оказаться хотя бы одному тяжелому кораблю противника, и проблем не избежать, его просто уничтожат. А этого бы не хотелось. Учитывая тот факт, что корабль этого парня несет на себе силовое поле, можно было понять тот факт, что хотя бы частично атаки плазмы он сможет отбить, а значит, имеет возможность сражаться с противником на равных. Этот факт очень важен, и забывать о нем не стоит. Поэтому, немного поразмыслив, и все-таки определившись со своими планами, адмирал принялся надиктовывать сообщение для этого разумного. Нужно будет согласовать с ним план нападения на ресурсную базу, которую механоиды забрали у империи не так давно. Теперь, как уже говорилось ранее, кто сможет захватить эту систему, тот и будет ее настоящим владельцем. Адмирал Бирну Мугаби никогда не забывал о собственной семье. Он понимал, что в данном случае очень важно постараться взять под контроль подобные территории, ведь иначе это сделает кто-нибудь другой, а значит, его семья будет в проигрыше. Этого он позволить не мог. Надиктовав сообщение и несколько раз перечитав его, адмирал согласился со своими мыслями и отправил письмо. Теперь все зависело от этого молодого паренька. Если он подтвердит свое согласие, то Бирну Мугаби примется за активные действия и начнет собирать группировку кораблей. Он понимал, что подобное будет довольно дорогим делом, особенно, если учитывать стоимость тех же самых линкоров тяжелого класса пятого поколения, но брать какое-то старье по дешевке, чтобы просто добавить металлолома в той звездной системе и не получить никакой пользы взамен, он не хотел. Он сам прекрасно понимал, что в данном случае основная проблема как раз заключается в том, что старые корабли и старые орудия стреляют медленнее и не так точно, как более современные. А в данном случае, при таком противостоянии, скорострельность и точность имеют большое значение. Некогда будет играться в перестрелку с механоидами, которые привыкли действовать эффективно. Они просто навалятся на противника всем скопом и постараются быстро уничтожить. При всем этом он понимал, что, к примеру, те же самые корабли четвертого поколения тяжелого класса тоже пригодятся, но они пригодятся уже как группа поддержки и охранения в той звездной системе. Четыре таких линкора смогут во время попытки ворваться в эту звездную систему остановить даже корабль класса «Дестроер». Шквальный огонь их тяжелых орудий сумеет нанести ему вред, хотя этого бы не хотелось. Поэтому лучше сразу подготовить к отправлению и сверхтяжелые грузовые корабли, которые должны будут доставить в эту звездную систему боевой поезд станции, которая начнет там работать, даже будучи еще недостроенной. Ведь в данном случае, всего лишь нужно сделать так, чтобы заработали сверхтяжелые орудия. А такие орудия могут достаточно быстро сбить силовой щит даже с дестроера. Отправив сообщение, адмирал задумался. Оставалось только дождаться ответа от этого самого Хардарандра. Но он надеялся на то, что парень действительно не шутил, когда обещал поддержку в данном вопросе. Слишком уж он был серьезен тогда, когда говорил это. А значит, у адмирала все-таки есть шанс повысить возможности к выживанию своего семейства, тут ничего не поделаешь. Это дело очень нужное и важное. Ведь если его семья сумеет добиться результатов и возвыситься, то он сам этого не забудет, так как прекрасно понимает главное. Без вмешательства этого мальчишки у него бы ничего не получилось. А его семью неблагодарной назвать никто не сможет. Они всегда платили по своим долгам. И он это правило усвоил, так как прекрасно понимал, что если он будет благодарен, то и ему всегда помогут. Те самые разумные, которые рассчитывают на его благодарность. И с этим ничего не поделаешь. Нужно уметь быть благодарным. Иначе, ты просто в один прекрасный момент выяснишь, что находишься один против всех своих врагов. А иногда враги бывают очень коварными и жестокими. И тебе остается рассчитывать только на самого себя. Но надо ли вам говорить, что не всегда получается иметь в руках оружие против таких врагов? Тут уж ничего не поделаешь. Такой факт отрицать не получится. Охота. И какой у нас результат? Молодая девушка, в которой можно было все-таки узнать представителя расы высших только по ладной фигуре, достаточно высокому росту и белым волосам, которые были заплетены почему-то в целую косу, равнодушным взглядом обвела помещение бара, в котором собирались наемники и различные разумные, желающие получить себе работу на каких-либо кораблях. Это было первое место, где она пыталась найти хоть какую-то возможность подобраться к разумному, так интересующему сейчас конфедерацию Делус. Она уже знала обо всех проблемах, возникших у конфедерации, и сейчас даже не пыталась каким-либо образом кого-то оправдывать. Хотя надо сказать, что сама Лидри Парк очень часто действовала подобным образом. Вот только пользу подобное редко приносило. И все только по той причине, что основной проблемой часто бывали различные глупости, вроде того, что существуют некоторые факторы, про которые забывать бы не рекомендовалось. Например, некоторые разумные совершали стандартные ошибки, вроде того же самого самостоятельного принятия решений, особенно, если в данном случае есть проблема того, что разумные не додумались до обращения за рекомендациями в штаб военного флота конфедерации. Да-да, она прекрасно понимала, что лучше всех различные операции или какие-либо ситуации планируют военные аналитики конфедерации, ведь высшие поэтому так и назывались, что они лучше всех остальных разумных. Уже только поэтому Лидри понимала главную сложность происходящего. Ей было дано задание найти одного разумного на территории Федерации Неви и выяснить тот факт, по какой причине этот несчастный вдруг ни с того ни сего отказался сотрудничать с Конфедерацией Делус и буквально вышел с ними на конфликт. Ведь это до невозможности глупо. Конфедерация в любой момент могла призвать такого умника к ответу. Более того, представители конфедерации могли спокойно вынудить такого разумного не только признать свою ошибку, но и наказать его весьма жестоко. Поэтому нужно было понимать и то, что ты и зачем делаешь. Но, видимо, этот умник даже не понимал подобной ошибки, с его стороны это было огромной глупостью. Однако, несмотря на то, что Лидри Парк сама все это прекрасно понимала, сделать ничего у нее пока что просто не получалось. Хотя бы по той причине, что в данном случае в первую очередь приходилось понимать тот факт, что раз этот разумный выступил против конфедерации, то он враг, а с врагами у конфедерации разговор был коротким. Единственное, что удерживало представителей конфедерации от попытки его ликвидировать, так это только информация, которую он мог иметь у себя на корабле. Нужно было в срочном порядке вынудить его передать эту информацию конфедерации. Точно так же, как и сам корабль, он мог попытаться не согласиться с таким решением вопроса, но этот вопрос даже не обсуждался. Более того, необходимо было доставить этот корабль на территорию конфедерации прямо в систему Дахайца, которая являлась на данный момент штаб-квартирой самого вождя. Хотя что могло заинтересовать конфедерацию в его корабле, ведь у этого государства были лучшие корабли, лучшие технологии. Однако, девушка, буквально полгода назад закончившая военную академию с отличием, также отлично понимала, что не стоит задавать вопросов руководству. Если приказано сделать это все быстро, то она должна это сделать, и остальные нюансы никого. абсолютно никого не касаются. В первую очередь важно то, что хочет руководство, а уже потом все остальное. А руководство Департамента разведки Конфедерации Делус сейчас хотело любой ценой добраться до корабля, знаний, а также этого разумного, посмевшего попытаться перейти дорогу Конфедерации. Девушка уже знала о том, что были проведены беспрецедентные торги. На территории Содружества был продан очень важный предмет, который нужен был Конфедерации, и теперь им необходимо найти способ, чтобы добраться хотя бы до частичной информации, которая там могла храниться. При этом, сама девушка прекрасно понимала, что ситуация в любой момент может кардинально измениться. Все только по той причине, что ей нельзя никоим образом привлекать к себе излишнего внимания. Ведь она сотрудник департамента разведки, а в этом департаменте приходится скрывать свои истинные мотивы и интересы. И тут ничего не поделаешь. Выбора как такового у нее просто нет. Задание дано, и оно требует выполнения. Обдумывая эту ситуацию, Лидри все больше и больше понимала, что основная сложность заключается в том, что в этот раз, кто бы ни подготавливал операцию, этот разумный совершенно не задумывался о том факте, что работать придется на чужой территории в невероятно сложных условиях. Условия усложнялись тем, что поблизости от нее не было никакой группы поддержки. Не было тех, кто мог бы ей помочь. Оказавшись в полном одиночестве на территории Федерации, только здесь она поняла всю сложность своего положения. Основной проблемой для нее был именно тот факт, что здесь придется действовать по собственным планам, а также и принимать решения вне зависимости от того, какое бы решение в данном случае принял бы штаб военного флота Конфедерации. Это было достаточно сложно для бойца, который привык подчиняться. Да, она была офицером. Да, она могла принимать некоторые решения во время каких-нибудь столкновений или возникновения сложной ситуации. Вот только при всем этом, сама девушка прекрасно понимала, что на длительное плавание в самостоятельной жизни подобного рода она не была приучена. И это осознание ее очень сильно стало нервировать. Взять хотя бы первые результаты выполнения задания, которым она так хотела гордиться. Добравшись до территории Федерации, она направилась в ту самую столичную звездную систему, где и находился интересующий ее корабль. По привычке, девушка рассчитывала, что ее хотя бы постараются доставить на десантном транспорте. Однако этого не произошло, и, что было хуже всего, Лидри Парк пришлось добираться при помощи торговых кораблей. А это было довольно сложно, учитывая тот факт, что капитаны таких кораблей являлись обычно торговцами, и достаточно часто теряли время на различные глупости. Даже те разумные, которые отправлялись по заданию Конфедерации, по какой-то непонятной ей причине, теряли время, совершая какие-то остановки в промежуточных звездных системах, заходя на различные торговые станции, проводя какие-то обмены или торговые операции. Неужели им было непонятно главное? В первую очередь нужно выполнять задание штаба, уже потом заниматься какой-то личной и частной деятельностью. Что за глупости? Но офицера никто не слушал. Ведь, по сути, она в данный момент числилась в так называемой отставке, и можно было понять тот факт, что раз она в отставке, то командовать не имеет никакого права. Хотя, девушка очень хотела этих разумных вынудить понять свою главную ошибку. К сожалению, демонстрировать факт причастности к департаменту разведки Лидри тоже не могла. Хотя бы по той причине, что в данном случае могла привлечь слишком много внимания к своей операции. Даже исполнители, которые должны были доставить ее до нужной звездной системы, не должны были догадываться о том, с кем именно имеют дело. И это было очень напрягающим моментом в этой ситуации. Ей пришлось проявить ту самую хваленую выносливость и терпение высших, чтобы сдержаться и не попытаться взять под контроль этот еле ползущий торговый корабль, на котором она направлялась в сторону Федерации Неви. Но главные проблемы у нее начались уже там. Добравшись до нужной звездной системы, девушка выяснила, что она очень сильно опоздала. Корабль, который ее интересовал, уже покинул звездную систему, куда она только что прибыла. Более того, этот корабль направился куда-то в сторону Республики Хагдан, а туда отправляться представителю Конфедерации Делус было категорически запрещено. Как бы она ни скрипела зубами, но выбора не было. Действовать подобным образом для нее было равносильно самоубийству. Уже только поэтому Лидри понимала, что выбора у нее действительно просто нет. И тут, к сожалению, ничего не поделаешь. Придется какое-то время пробыть здесь, ожидая того, что этот разумный в конце концов вернется сюда снова. Для того, чтобы продолжить то, что он уже начал. А значит, придется на некоторое время остаться на территории Федерации. И это ее отнюдь не радовало. Ей было необходимо собрать максимум информации про своего потенциального врага. А как ее собирать, если этот враг просто исчез, и явно категорически не хочет проявлять себя, учитывая то, что отправился на территорию заклятых врагов Конфедерации? Задумчиво хмыкнув, девушка косо стрельнула глазами вдоль помещения, где собирались наемники, явно не готовые к тому, что по соседству с ними окажется представитель Конфедерации. Они достаточно сильно нервничали, что говорило не в их пользу. Их страх буквально чувствовался, а она, как истинный хищник, чувствовала своеобразное возбуждение и азарт. Конечно, кто-нибудь предложил бы ей сейчас попытаться заняться, к примеру, частной деятельностью, вроде того же самого наемничества. Вот только сама девушка понимала, что для представителя ее расы подобное буквально оскорбительно. Тем более, что она ни в чем не провинилась. Так почему же она должна нарушать главные инструкции штаба? Она получила приказ, и приказ звучит однозначно. Любой ценой найти этого разумного, и попытаться получить информацию про корабль, а также про тот предмет, который он продал с аукциона. Желательно вообще было бы доставить его, и корабль, на территорию Конфедерации, чтобы там с этим всем разбирались специалисты Конфедерации. С кораблем инженеры и ученые Конфедерации, если им это нужно. А с самим этим разумным, дознаватели, которые смогут вынуть из головы этого разумного все, что угодно. Не нужно было этому разумному переходить дорогу тем, кто для него является фактически непреодолимой преградой. Конфедерация Делус является для него весьма опасной, учитывая их технологии и возможности. Как уже говорилось ранее, девушка просто не понимала причин для подобного интереса со стороны Конфедерации к этому разумному. Но этот нюанс ее не касался. Приказ отдан, и она должна его выполнять. Конечно, существует проблема того, что некоторые разумные действительно могут совершить серьезную ошибку. И эта ошибка может им дорогого стоить, как этот разумный, кто ему мешал спокойно взять и отдать желаемое Конфедерации. Однако он договариваться не пожелал. Видимо, решил, что ему можно все, когда он находится на территории Федерации. Может быть, вот только он не учел того факта, что Конфедерация не умеет прощать таких вещей. Рано или поздно ему придется отвечать за свои действия. Причем отвечать ему придется достаточно серьезно, чтобы понять всю глубину своих заблуждений. И чем дольше ей придется сидеть в этой забегаловке, собирая всевозможные слухи и информацию, тем больше этот разумный пожалеет о том, что он сделал. Сейчас Лидри Парк собирала все то, что можно было только узнать в отношении этого разумного и его корабля. Некоторые слухи были весьма настораживающими, особенно, если учитывать тот факт, что этот разумный отказался от найма профессиональных наемников, а это уже настораживало настолько, что девушка даже не знала, как себя с ним вести. Все только по той причине, что основной сложностью в такой ситуации было именно то, что она прибыла сюда как потенциальный наемник. И как же ей действовать, если этот разумный сразу себя позиционирует как противник подобного развития дел? Это было не в ее пользу. Учитывая тот факт, что этот разумный ведет себя так, Лидри понимала главную сложностью. Наемникам ей на борт корабля не попасть, а по-другому она себе это развитие событий даже не представляла. Как же ей действовать теперь, в этой ситуации? Этот вопрос придется решать по-другому. Но при этом сама девушка понимала, что большая часть проблем только начинается перед ней. В первую очередь по той причине, что она готовилась именно к подобной деятельности. Изучала все возможные варианты развития событий, а также искала способы для того, чтобы выполнить задание. Но среди них не было ничего подобного. Что же ей делать теперь? Эта задача практически невыполнима. Если она намеревается пробраться на борт этого корабля как-то по-другому, то ей действительно придется очень сильно постараться. Вот только что-то ей подсказывало, что подобные старания не принесут пользы. Особенно в том случае, если этот разумный заранее предвзято относится к наемникам. Попытавшись уточнить причину подобного странного отношения, она неожиданно наткнулась на одного пилота, решившего, что он профессионал высочайшего класса, и явившегося на борт этого необычного корабля, известного под названием «Колумб», чтобы получить работу, достойную лично его. Он позиционировал себя действительно как самый лучший пилот москитов, хотя не понимал того, что лучшие пилоты – это пилоты конфедерации Делус, ведь они специально выращены для этого, их нервная система более приспособлена для прохождения нервных импульсов с огромной скоростью. Мозг подготовлен для работы с огромным количеством поступающей информации еще до установки армейской нейросети. Хотя, по сути, такой разумный напоминал внешне какого-то головастика и вызывал некую ассоциацию при взгляде на него, девушка понимала, что на самом деле это прекрасный пилот, а то, что сидело сейчас перед ней, даже обычным солдатом назвать язык не поворачивается. Этот разумный уже несколько дней пьянствовал, и каждому сидевшему по соседству, даже не глядя на то, кто это на самом деле, жаловался о том, насколько его оскорбил этот капитан Колумба. Ну и что такого в том, что я решил немножко расслабиться и принять чуть-чуть жигра, пуская слюни, и не забывая при этом постоянно жаловаться, что явно не улучшало его физического состояния, или же впечатление разумного, который мог его увидеть. Его же все принимают, а я просто решил его пожевать, чтобы выглядеть профессиональнее. Ведь все знают, что его употребляют профессионалы. А этот идиот сразу на меня вызверился и потребовал, чтобы я убирался с его корабля. Видите ли, у него на корабле никто не принимает наркотиков. Да откуда он это может знать, идиот? Я бы на его месте не зазнавался. Он еще пожалеет о том, что отказался меня взять. Я сумею всем доказать, что являюсь лучшим. Задумчиво глядя на этого лучшего, девушка буквально с большим трудом сдерживалась, чтобы не разбить что-нибудь тяжелое вроде стула об голову этого ветерана и лучшего пилота Содружества. Во-первых, только по той причине, что он посмел называться лучшим в присутствии высшего, который явно лучше его. Во-вторых, таким образом она хотела в конце концов заставить его заткнуться. Да сколько же можно выслушивать эту муть, которую он постоянно бубнил? Да, его сильно обидели. При этом, узнав о том, что разумный отказался от приема в свой состав наемников разумного, употребляющего различные препараты, молодой девушке хотелось ему поаплодировать. На территории конфедерации точно так же поступали с любителями различных веществ, расширяющих сознание. Хочешь принимать такую гадость? Дождись, пока уйдешь на пенсию или в отставку. Но пока ты служишь государству, ничего подобного никто не допустит. Стоит только узнать, что кто-то решил принять что-нибудь подобное хотя бы для пробы, можно сразу понять, что такой боец в лучшем случае будет занесен в черный список и отправлен на вечную службу в пограничную эскадру, а в худшем случае его просто спишут и отправят в отставку. Причем, без каких-либо выплат, которые он мог бы себе позволить ранее, но только не теперь. Так что Лидри Парк даже в чем-то одобряла подобное поведение. Этот разумный действительно был достоин внимания, тем более учитывая тот факт, что для той же самой Федерации, которая из-за таких законов буквально разлагалась изнутри, можно было понять, что этот разумный весьма отличается от общего количества граждан этого государства. А значит, становилась понятна и причина, по которой он мог вызвать интерес у руководства конфедерации. Но почему нужно было попытаться доставить и его корабль? Ведь корабли конфедерации самые лучшие, этого нюанса девушка все же не понимала. Но и вмешиваться в решение руководства считала совершенно ненужным. Скорее всего, в данном случае существует какая-то сложность, которую она просто не видит. Если этот разумный настолько необычный, то и корабль у него явно необычный, может быть, он был построен с использованием каких-то новейших технологий, или же может быть, на борту этого корабля присутствуют какие-нибудь артефакты, установленные для улучшения работы его устройств, знаете, вроде тех самых источников, которые дают энергию. Например, та же самая Республика Хагдан не скрывала факта того, что одна из последних и самых современных мобильных баз их государства в качестве источника энергии использует сверхбольшой источник, который дает огромное количество энергии, и благодаря этому у представителей военного флота того же самого Ордена Воссоединения не возникает особых проблем, учитывая их желание подмять под себя весь мир Содружества. Уже только поэтому можно было понять, что существуют некоторые факторы, которые приходится учитывать, но при этом также не стоит забывать и о том, что такой источник обладает огромной силой, а также и значением, к примеру, для любого государства, в руки которого попадет. Девушка знала, что в той же самой конфедерации Делус очень часто используют различные артефакты, и поэтому можно было догадаться про общие причины, которые вынуждали представителей этого государства интересоваться такими вот нюансами. Если они есть, то значит этот корабль действительно представляет огромную ценность. Представив себе то, что на борту этого корабля есть такой же, сверхбольшой источник энергии, Лидри Парк возмущенно покачала головой. По сути, со стороны такого разумного, да и самой Федерации Ниви, допускать такое очень глупо. В Конфедерации подобного бы просто не произошло. Там такого никто не мог себе позволить. Особенно, какой-нибудь частник. Да, за такое его бы просто пустили на опыты, или эксперименты в департаменте наследия. И говоря это, девушка совершенно не шутит. Она прекрасно, как никто другой, понимает то, что в данном случае подобное имеет огромную ценность. Ведь с помощью такого источника действительно можно было запитать энергией целую мобильную базу. Такой корабль имел огромное стратегическое значение, а избавившись от огромных реакторных отсеков, была возможность добавить на такой корабль, к примеру, еще несколько десятков москитов, или же вооружение, пусковые установки. Да мало ли чего можно было бы добиться подобным способом, важно другое. Важно было то, что это было возможно. И именно благодаря такому артефакту, корабль повышал свою мощность минимум на 25%. А то и 30% боевых возможностей, а это уже само по себе говорило о многом. Постепенно обдумывая информацию, и собирая все возможное, что она только могла собрать про этого странного разумного, девушка понимала, что без покровительства той же самой службы безопасности Федерации подобное произойти просто не могло. Исходя из этого логического вывода, она понимала, что в данном случае у нее могут возникнуть большие проблемы, все только по той причине, что представители этой довольно агрессивной организации явно не станут смотреть спустя рукава на то, что происходит с этим странным разумным, и постараются предпринять все возможные меры, чтобы ликвидировать угрозу. Так что ей пока что придется наблюдать за происходящим с расстояния, и никоим образом не вмешиваться. Важно убедиться в том, что этот разумный действительно может оказаться весьма необычным противником, особенно если смотреть на эту ситуацию с точки зрения профессиональных агентов Конфедерации. Честно говоря, когда Лидри Парк думала о себе в подобном ключе, она понимала только тот факт, что тот двухмесячный курс подготовки полевого агента Департамента разведки не делает из нее профессионала, но по-другому оценивать ситуацию она не могла, раз она закончила эти курсы с отличием, то значит ее профессионализм был достойного уровня, что тоже достаточно важно, и забывать об этом не стоит, ведь подобные признания не делают чести разумным, которые руководят подобными организациями вроде департамента разведки. Девушка сама прекрасно понимала, что раз это задание она получила лично от начальника этого департамента, то значит она достойна его, и сумеет выполнить. Как уже говорилось ранее, представители Конфедерации всегда были лучшими, а значит, они не умеют отступать, и она тоже не отступит. Лидри Парк доберется до этого парня рано или поздно, хочет он того или нет. Но такие нюансы лейтенанта Конфедерации Дилус, которому дали внеочередное звание только из-за этого задания, абсолютно не интересовали. Тем более, что по возвращении с этого задания ей обещали звание капитана. Возможно, она будет самым молодым капитаном в Конфедерации, а это сразу даст понять всем разумным, с которыми она может столкнуться, насколько опасным противником она может быть. А что вы хотите? В Конфедерации тоже существует конкуренция, и эта конкуренция выражается именно в противостоянии различных разумных, желающих занять тот или иной пост в иерархии военных сил этого государства. Если у нее есть возможность обогнать своих бывших сокурсников, и потом героически перед ними похвалиться заслуженными наградами и погонами, так почему бы этого не сделать? Тем более, что в данном случае ее противники, по сути сами, будут во всем виноваты. Кто им мешал хорошо учиться и стараться, сдавая экзамены? Так может быть бы кто-нибудь из них попал бы в тот самый список, отобранный начальником департамента разведки, когда он подбирал агентов для выполнения этого задания. А так, если они просто решили снова полениться, то это уже полностью их проблемы. Сама же девушка так не считала, поэтому понимала, что в данном случае Лидри Парк полностью в своем праве. Раз она может себе это позволить, то почему бы этого не сделать? Пусть все другие ломают себе голову и переживают по поводу того, как они будут выслуживаться перед департаментом военного флота. Ее же эти нюансы не беспокоили. У нее была возможность поднять свой собственный рейтинг благодаря службе на департамент разведки. И она это сделает. Из-за всего этого Лидри Парк спокойно постаралась взять себя в руки и отрешиться от того бормотания того неудачника, который вместо того, чтобы вести себя нормально, сам разрушил фактически свою карьеру. Обращать внимание на этого дурака было бессмысленно. Достаточно было знать то, что он натворил. Ну, какой идиот при заключении договора подобного уровня приходит к будущему нанимателю с наркотиками в кармане? Ведь понятно же, что он может просто провалить прием, всего лишь неадекватно отреагировав на какой-нибудь простейший вопрос со стороны будущего хозяина. Но теперь это уже его головная боль. Пусть сидит и дальше жалуется. Вместо того, чтобы усвоить то, что произошло, этот разумный продолжает делать глупость за глупостью. И кто его теперь умным назовет? Но это не ее проблемы. Она слишком хорошо понимала то, ради чего здесь находится, и собиралась сосредоточиться на выполнении своего задания. А если ради этого задания ей придется терпеть бормотание этого придурка? Ну, что ж, придется немножко потерпеть. И в данном случае сама Лидри Парк, как никто другой, прекрасно понимала, что она здесь ради высшей цели, и отвлекаться на мелочи ей нет никакого смысла. Империя Антран, поймите, моей вины в этом нет. Судорожно пытаясь объяснить сложившуюся ситуацию, старый представитель народа Ашкамази не скрывал своего панического настроения, учитывая тот факт, что по сути ситуация была действительно очень сложная. Все случившееся все больше и больше вынуждало его пытаться скрыть свои истинные мотивы, но стоявший перед ним представитель высшей расы, церемониться, видимо, просто не собирался. «Я на самом деле родил только ради нашей империи. Я хотел то, что ты хотел, и так нам понятно», — раздраженно проговорил, глядя прямо на него, пожилой Дрика Анот, который заведовал департаментом службы безопасности в империи Антран, и прекрасно понимал, что в данном случае все происходящее всего лишь одно огромное недоразумение. «Начнем с того, что ты, вместо того чтобы доложить нам, постарался скрыть всю возможную информацию, после чего старательно пытался надавить на разумного, в руках которого оказалось такое сокровище, чтобы получить его для себя фактически бесплатно и с максимумом выгоды. Какой идиот представителю Федерации Неви заявляет о том, что он должен проявить патриотизм? Ты, когда такое заявляешь, о чем-нибудь хотя бы думаешь? Я, например, совершенно не понимаю того, о каком патриотизме ты можешь говорить человеку, который доставил такой груз на территорию собственного государства. Он что, представитель граждан нашей империи? Что за глупый бред ты нес, пытаясь привлечь его к себе? Видимо, надеялся получить таким образом какие-то бонусы и выплаты. Что за глупость? Объясни-ка мне эту несуразную историю, которую я даже просто понять не могу, не говоря уже о том, чтобы попытаться каким-то образом поверить в твои сказки о том, что в данном случае речь идет действительно о выгоде для нашего государства. О чем ты думал, когда так позорил нашу империю перед представителями Федерации? Может, ты мне сейчас объяснишь, что дальше делать собираешься? Благодаря тебе мы потеряли возможность получить достаточно важные ресурсы, которые имеют огромное значение для империи. Я уже молчу про то, что в данном случае необходимо было сделать все возможное, чтобы этот разумный желательно и сам прибыл к нам. А ты что сделал? Мало того, что ты устроил с ним целый конфликт, и начал даже угрожать. Как у тебя язык вообще повернулся? Более того, мне интересно выяснить тот факт, по какой же причине ты вдруг ни с того ни с сего решил, что какой-то представитель другого государства тебе что-то просто так подарит. Я так не думал. Наконец-то разродился хоть каким-то ответом этот довольно раскормленный ящер, даже не скрывая своего испуга, который буквально сквозил в каждом его движении или слове. Я предлагал ему деньги. Я собирался выкупить эту информацию, да и сам прибор. Дорого выкупить. Ты хочешь мне сказать, что 10 миллионов кредитов – это дорого? Удивленно посмотрел на обнаглевшего ящера старый драк, совершенно не скрывая своего возмущения. Да за такие предложения тебя самого ликвидировать нужно. Как ты только додумался до такой глупости? Как у тебя вообще язык повернулся такое предлагать? Ты знаешь, во сколько обошелся покупателю это самый кластер искусственного интеллекта, который ты за 10 миллионов хотел выкупить? Знаю. Не скрывая своего жуткого разочарования, достаточно глухо и тихо прошептал ящер, который, видимо, сейчас буквально почувствовал то, как становится все более худым его собственный банковский счет, на который могли прийти такие деньги. Но поймите и меня, я же старался. Ты же старался только ради себя, — припечатал глава службы безопасности империи Антран, Прекрасно понимая тот факт, Радикова мог стараться разумный, который к тому же еще успел и подделать кучу документов, свидетельствующих о том, что он потратил огромные суммы денег, измеряющиеся миллиардами, чтобы добыть подобное оборудование для империи. Не пытайся рассказывать мне подобные истории, так как все это бессмысленно. Я отлично знаю, что ты намеревался делать. Мне достаточно знать тот факт, что ты и попытался украсть у империи деньги, и таким образом попытаться подзаработать несколько миллиардов. Или ты скажешь, что этого не было, только не надо врать. Я слишком хорошо знаю представителей твоей расы, чтобы верить вам на слово. Мы проверили твои действия, и скажу тебе то, что тебе явно не понравится. Все эти действия говорят об одном – предательство. Ты хотел заполучить этот искусственный интеллект для себя лично, после чего намеревался попытаться все-таки заполучить деньги из казны империи, которые тебе не принадлежат. Неужели ты думал, что мы не проверим твою документацию? Подобные действия были большой глупостью своей стороны. Естественно, что мы не собирались доверять тебе. Все твои документы проверены, и мы выяснили тот факт, что ты на самом деле собирался сделать. Так что, забудь о службе на империю. У тебя есть только один шанс исправить ситуацию. Естественно, что как только он услышал об этом, старый ящер тут же принялся заверять высшее руководство империи в том, что он самый преданный и разумный, который согласен буквально на все. Задание для него было достаточно простым. Все-таки добраться до информации, которая могла быть на этом искусственном интеллекте. Это было возможно только в том случае, если разумный, который привез такой трофей на территорию Содружества, все же догадался хотя бы сделать копию базы данных. Вот это и нужно было выяснить. Если ящер хочет, чтобы его случайно не ликвидировали, как никому не ненужную особь, то необходимо приложить все усилия, чтобы столь важная информация попала в руки именно представителей службы безопасности империи Антран, а не кого-то там еще. Конечно, можно говорить много и разное, но в первую очередь следовало понимать тот факт, что в данном случае речь идет больше о целесообразности. Но целесообразность была напрямую связана с эффективностью действий, которые мог предпринять ящер, чтобы добраться до информации, хранящейся у этого разумного. Судя по всему, можно было понять, что этот молодой человек наверняка достаточно хитер, ведь у него хватило ума взять и отказаться сотрудничать за такие фактически мизерные деньги, так как в результате тот молодой паренек смог достаточно спокойно получить миллиарды, что и произошло в итоге. А значит, можно было понять, что он не настолько глуп, чтобы легко и просто поддаваться попыткам убеждения. Закончив разговор, старый Драгдграл Датур с некоторым насмешливым оскалом отключил связь. Сейчас оставалось только ждать того, что предпримет этот старый ящер, пытаясь продвигать собственные интересы. Хитрость возникшей ситуации была в том, что самому этому жирному старику никому не доверяют. Еще бы, он и так провалил простейшую работу, которую нужно было сделать. Его излишняя жадность могла только повредить империи. Поэтому за ним отправит других агентов службы безопасности империи, которые должны будут проконтролировать происходящее, используя этого старика как своеобразный отвлекающий фактор, и попытаться все-таки добиться нужных результатов. Можно было понять тот факт, что этот разумный, который противостоял интересам империи, тоже прекрасно понимает истинную стоимость подобной информации, а значит, не станет ее продавать подешевле. Исходя из этого, можно понять тот факт, что он постарается предпринять все возможное, чтобы весьма неприятно удивить своих потенциальных врагов, и уже только поэтому можно понять, что такой разумный является достойным противником. Он знает, как получить максимальную выгоду, а представители их расы ценили такие качества, и поэтому заранее понимали главное: этот разумный не станет делать глупостей, особенно в отношении себя лично. Он постарается получить максимальный результат. Исходя из этого, у империи Антран все-таки есть шанс получить желаемое. Главное при этом просто заплатить нужные ему деньги. Кто же виноват был этому идиоту, что он не попытался предложить этому разумному до начала торгов хотя бы 3 или 4 миллиарда кредитов? В этом случае у него была прямая возможность добиться желаемого, всего лишь превысив первичную стоимость лота в 3-4 раза, но не так высоко, как этот лот был продан с аукциона.